Глава 109. Повелитель игрушек. Хомо явно превратился в сапиенс не просто так, забавы ради. Органы чувств у него до ужаса слабомощны. Ни в жизни ему не повторить чудесное путешествие жука, способного в кипящих живностью джунглях почуять жучиху за 5 или около того километров и умудриться, используя всего-то 6 малюсеньких ножек, вовсе не метро, прибыть на свидание вовремя. Поэтому, если бы человек Хомо не сумел бы создать всю эту техносферу из машинерии, давно бы все следы его становищ на этой планете затоптали. Даже не слоны-носороги, которые сами на ладан дышат, а хотя бы вот эти самые прямые перепончатокрылые ходоки. Вот сейчас, лишенный измерительных приборов, гаечных ключей и отверток, Миша Гитуляр чувствовал себя полностью демилитаризированным. Как было отличить провода, находящиеся под током, от обесточенных? Или, что еще важнее, нужный от второстепенных, никому не требуемых, в какой-то мере выручало знание правил техники безопасности. Не стой под стрелой. Руки без резиновых перчаток прочь от оголенного провода. Не хватайся двумя руками за жилу. Напруга пойдет через сердце. Еще, конечно, опыт. Все-таки он был электронщиком и отличал высокочастотный провод от кабеля питания так же запросто, как давишний жук свою кралю от трухлявого пня. И, естественно, даже без всякой оснастки, голыми руками, Миша сумел бы перекорежить все это антенное поле от и до. Пусть у него бы не получилось сплющить блины параболические антенны, но по крайней мере он бы задал ремонтной бригаде аврала не меньше, чем на пару часов. Однако сейчас времени на планово-последовательный вандализм не имелось. Буквально считанные минуты. Вот что сейчас дарила ему судьба.